Сирах, глава 34. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение — совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистого? И от ложного что может быть истинного? Гадания и приметы, и сновидения — суета. И сердце наполняется мечтами, как у рождающей. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению. Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается. Человек ученый знает много, и многоопытный выскажет знания. Кто не имел опытов, тот мало знает, а кто странствовал, тот умножил знания. Многое я видел в моем странствовании, и я знаю больше, нежели сколько говорю. Много раз был я в опасности смерти и спасался при помощи опыта. Дух боящихся Господа поживет, ибо надежда их на спасающего их. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он — надежда его. Блаженна душа боящегося Господа! Кем он держится, и кто опора его? Очи Господа на любящих его. Он — могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачество, жизнь и благословение. Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение насмешливое, и дары беззаконных неблагоугодны. Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых, и множеством жертв не умилостивляется о грехах их. Что заколающий на жертву сына пред отцем его, то приносящий жертву из имени бедных. Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных. Отнимающий его есть кровопийца. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы. Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит владыка? Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирялся?